4 февраля 2047, понедельник, 14:10. Маленькая из чади ада прибыла согласно расписанию. Ричард даже специально время замерял, едва минутная стрелка настенных добралась до отметки, символизирующей собой 10-ю минуту, как дверь в кабинет открылась и явила слишком умного для своих лет мальчишку. Несмотря на все объяснения от работодателя о необычайной одаренности ребенка, Парку все еще слегка не по себе от него. Разумом мальчик уже воспринимался как матерый коллега-инженер, что вполне заслуженно выбился в начальники цеха или отдела разработки, с соответствующим багажом опыта и знаниями буквально во всем. Но как только в поле зрения попадается этот карапуз всем своим малогабаритным телом, этими крохотными пальчиками, вновь обретших детскую припухлость ручек, что-то пишущее или печатающее на клавиатуре, так иллюзия спадает, принося жуткий диссонанс в картину мира, пугающее, так, словно перед ним что-то, чего в принципе быть не должно. Эффект зловещей долины, припомнил Ричи как-то определение, которое не столь давно придумали в Массачусетском технологическом. В том случае, правда, это касалось движения того, что было очень и очень похоже на человека внешне, но им, человеком, не являлось. Люди настолько хитро устроены, что подделку под соплеменника замечают в лед, неосознанно подмечая даже мельчайшие несоответствия натуральному поведению представителя Homo sapiens. По этой же причине человекоподобные роботы так и остались предметом лабораторных испытаний, которые, впрочем, раз за разом проваливались. Создать полноценно выглядящий аналог лица человека, способный на сколь-нибудь адекватно выглядящую мимику за все годы работы МТИ так никому и не удалось. Вот и здесь аналогичный случай, такого быть просто не должно. Дети так себя не ведут, но и платят за это более чем щедро, что частично нивелирует все неудобства. Ричи, детский голосок мальчишки напомнил Ричарду, что он не только все еще на работе, а по факту только в начале самой сложной части работы, пригляд за демоненком. Как же не хочется этого делать, но надо, а опосля поныть в жилетку другу уже за барной стойкой. Мистер Уилсон, кивнул Парк в знак приветствия, старательно сохраняя спокойствие. Эй, мы же договаривались, что в пределах мастерской меня следует звать Уиллом. Нечего тратить рабочее время на произношение полных имен. Окей, Уилл, как скажешь. Работаем по плану, ага, подтвердил мальчик, устраиваясь за заранее запущенный терминал. Сегодня принимаемся решать вопрос с выводом на дисплей. А если повезет, то уже завтра напишу основу для самого вычислителя и будет первый рабочий образец, или почти рабочий. За спиной мини-босса Ричард скептически ухмыльнулся, но приступил к работе, выполняя поручение начальника в паре с непонятно как приноровившимся к закидонам мальца Габриэлем, невозмутимо вставшего возле кнопок клавиатуры недоделанного творения Франкенштейна. Если бы он время от времени не оглядывал мальца, явно контролируя его состояние, Ричард бы решил, что тот знатно так отлынивает. Но при этом Парк отлично понимал, что кучу всего тот в принципе не сможет сделать, по причине банального отсутствия у Смитсона нужных навыков. А так он вроде и сам при делах, и про свою непосредственную работу с приглядом за мальчишкой не забывает. Нянек после того случая со взрывом лампы лишний раз в мастерскую предпочитали не приглашать. Мисс Свиннис, отловив Ричарда тем вечером, наедине с ним высказала все, что думает о такой безопасности, и в весьма красноречивой форме. Ричард, сматывая излишки кабеля обратно в бухту и вслушиваясь в мерное клацанье механических клавиш терминала, задался любопытным вопросом. Если этот малец уже в 3 года проектирует и собирает аналог дорогущего электромеханического вычислителя из деталей, доступных буквально любому, у кого есть несколько тысяч лишних долларов, ну или хотя бы минимальные связи на какой-нибудь барахолке или хотя бы свалке списанного барахла, то, что он будет делать дальше? Ведь размах закупок инструментов и вложений в мастерскую у него явно подразумевает далеко не только этот одиночный проект. На тот момент мистер Парк еще не догадывался, насколько он недалек в своих догадках, как и не догадывался, что дедлайн разработки и сборки прототипа электроовечки уже давно был профукан. Отсюда и росли ноги у срочности работ с тщательно выверенными буквально поминутно графику действиями, которыми Уильям очень хотел наверстать упущенное. Но Ричарда, как исполнителя, никто в курс дела не ставил, кроме прямых непосредственных указаний. Впрочем, думать на отвлеченные темы было некогда уже и ему. Мини-босс, не отвлекаясь от набора кода на терминале, выдал новое поручение. Срочное, разумеется, как и все прочие. 7 февраля 2047, четверг, 18.07. Седьмой день авральной работы малыша Уильяма над своей частью проекта и его же руководство всем прочим, включая контроль логистики и сборки, принес свои плоды. Под конец разрешенного отцом рабочего времени для мальчика, на столе стоял первый полноценно работоспособный экземпляр итогового продукта, не только собранный воедино в титановом корпусе, но и снаряженный всем необходимым программным обеспечением буквально в рекордные сроки. Рекордные даже по меркам не только передовой в своей области фабрики Уилсона Automotoys, где скорость разработки нового изделия достаточно высока, но даже и ширпотребного Коллакера, где даже над тестированием изделий не заморачиваются, временами выпуская на продажу чуть ли не откровенный брак. Аппарат получился почти таким же, каким его видел Уильям в своем воображении. Блестящий полированный титановый монстр, габаритами почти один в один со своим прямым конкурентом электромеханического происхождения, с тремя рядами вырезов окошек для ламповых индикаторов, выполняющих собой роль трехстрочного дисплея. Позади основания корпуса три разъема, один из которых для съемного кабеля питания, второй для выхода в сеть, по факту в работе ненужный, но все программирование и обновление установка нового программного обеспечения идет только через него, и пока никак не задействованный в деле, но присутствующий сам по себе композитный выход для подключения телевизора или монитора, пока скрытый от глаз под экранированной заглушкой. Насчет последнего у Уильяма были планы, но сейчас их реализовывать было попросту некогда. Спереди, под импровизированным трехстрочным дисплеем, находился низкий уступ со встроенной клавиатурой, подозрительно похожий на то, как это было сделано на тех же терминалах от Робко. На боковых стенках от основной клавиатуры в наличии также имелись два идентичных разъема для подключения внешнего клавиатурного модуля, параллельно соединенных с основным модулем. Аппарат буквально только что был проверен и полностью готов к своей работе. Пусть и с минимально допустимым базовым функционалом, весьма далеким от того, что хотел бы реализовать в этом проекте сам Уильям. Основные операции по типу сложения, вычитания, умножения, деления, возведения в степени и поиск корней, как и работа с процентами уже были, чего по идее было бы достаточно. Осталось только упаковать, фыркнул Вилли, нажимая на кнопку выключения чудовища, созданного под его руководством. «Не понимаю, что тебе не нравится, Уилл», задал вопрос Ричард, отключая калькулятор от сети питания. «Все, мы смогли догнать план, но какой ценой?» Сжав кулачки, посетовал мальчик. «А что не так? Прототип готов и даже работает. Да во всей стране нет никого, кто смог бы повторить этот проект в такие короткие сроки. Никого не волнует, кто и сколько труда вложил в уже готовый проект, Ричи. Ты просто не видишь всех последствий от провала презентации. Что я им покажу? Как он складывает 2 плюс 2? Может перемножить числа? В этом случае все наши усилия будут бессмысленными и мои уже запланированные новые проекты задержатся хорошо если на годы, а не на целое десятилетие. А я сейчас максимум что смогу сделать за оставшиеся 2 дня, это написать еще пару забавных трюков для развлечения толпы. И все. Разве этого мало? Думаю, публика будет в восторге. Да, мало. Стукнул кулачком по столу мальчишка, спрыгнул с кресла и начал нервно наматывать круги по комнате. Электроовечка должна была стать триумфом этой презентации, твердой заявкой на то, что Уилсоны могут предложить покупателям высококачественный и элитный продукт не только в сфере игрушек для детей, но робопо. Робопони жестко ориентирован нашим же рекламным отделом для маленьких девочек, дочек богатеньких покупателей. Я планировал продемонстрировать не просто развлечение для детишек, а нечто интеллектуальное, высокотехнологичное. Что-то, может быть, стоит взять ГОТА. Ричи, ты знаешь лучше меня, что никто еще не делал полноценный электронный вычислитель для бытовых нужд. Это должен был сделать я еще вчера, но я столько времени потерял. Осталось еще 2 дня. Может привлечь Андерсона? Андерсона, задумчиво прошептал мальчик, остановившись посреди очередного круга по помещению. А ведь это мысль. Спихнем на него лавры разработчика программной части, на тебя сборку и разработку взаимодействия аппаратной. Стоп, что? Но это будет. Возмутился было Парк, не желающий себе чужой славы. Уж он-то точно понимал, все достижения в этом прототипе без маленького гения были бы невозможны. Абсолютно честно, ты практически в одиночку все спаял, собрал и подготовил к работе. Более того, собрал все верно с первого же раза и именно так, как я просил. В связи с чем ты будешь звездой вечера? Прими мои искренние соболезнования, но и я буду на том вечере, как бы я этого не любил. Делай как я, прими это как неизбежность и смирись. Но, без но, Ричи, ты даму на вечер приема уже нашел? Вдруг поинтересовался Вилли. Хахах, даму, прием, недоуменно прокашлялся Ричард. Ты сообщал ему, обратился Вилли к Габриэлю. Нет, сэр, мистер Уилсон распорядился передать приглашение именно сегодня, прямо перед нашим уходом. Отлично, просто шикарно, пробормотал Уильям себе под нос. Против воли отца идти было весьма стрёмно, даже в подобных мелочах. Но если очень хочется и это ни на что не повлияет, то чуть-чуть можно, иногда, и крайне желательно, чтобы Марк об этом не узнал. Передай Ричи его приглашение сейчас. Мы все равно уйдем почти сразу после окончания этого разговора. Габриэль на мгновение замер, мысленно сравнил приказы его господ. Тут же сделал поправку на просьбу непосредственного начальника и незначительность расхождений, однозначно подчеркнутых Уильямом. После чего согласно кивнул, доставая запечатанное именное приглашение из внутреннего кармана форменного пиджака и протянул его Парку. Тот с недоверием принял конверты с мелко трясущимися от внезапно накатившего волнения руками начал вскрывать его. Получилось это у него не сразу. Аккуратно вскрыть конверт руками не удалось. Бумага оказалась не просто очень дорогой даже с виду, но плотной и достаточно прочной, чтобы игнорировать робкие попытки нервничающего работяги ее разорвать. Ричарду пришлось взять со стола нож и срезать край конверта, а после сразу же вытряхнуть его содержимое. На стол выпала плотная карточка с приглашением на званый вечер на его имя с одним сопровождающим лицом. «Будем считать, что получил ты приглашение уже после нашего ухода». А им, лишь ошарашенно невнятно промямлил Ричард. Если до этого он мог счесть слова мальчишки шуткой, то вот такими вот выписанными приглашениями в принципе никто в здравом уме разбрасываться не станет. Глубокомысленно, однако, возвращаясь к предыдущему вопросу, ты уже нашел даму на вечер, а? Да-да, наверное, она в курсе, что приглашена тобой. Не отставал мальчишка, нашедший неожиданно для себя способ поразвлечься за чужой счет. Нет, ты сейчас меня спросил, с прищуром и ехидной ухмылкой сказал мальчик. Нет, так дела не делаются. Сейчас же бросай все и беги к этой, как ее звать, Аманда, ее зовут Аманда. Простеньким жестом Уильям потребовал у Габриэля пару листов бумаги с карандашом, что и получил буквально уже в следующую секунду. Аманда, странно разделив по слогам имя девушки, пробубнил себе под нос мальчишка, записывая имя, и строгим, почти приказным тоном гестаповца, потребовал больше информации. Фамилия? Гибсон, сэр. Резко, словно не по своей воле перейдя в режим допрашиваемого, ответил Ричард, но поделать с собой ничего не мог. Мальчишка мог сменить настроение и поведение буквально в любой момент, из-за чего приходилось подстраиваться на лету. Да и в контракте четко было прописано абсолютное подчинение всем капризам мальчика, за исключением тех, что выходили за рамки техники безопасности, разумеется. Гибсон, начеркал карандашом Вилли и продолжил допрос. Почему все еще не Парк? Ну, у нас было пока всего несколько свиданий, и, вот, давно знакомы, лет 7, наверное, может больше. Тормозите, батенька, вдруг молвил мальчишка непонятную фразу для Ричарда, неодобрительно покачав головой. Простите, ай, не обращайте внимания, что-то про дураков, не ведающих своего счастья, вывалил чуть больше бессмысленной для собеседника дезинформации, маскируя свою оплошность Уильям. Знание иных языков, кроме английского, лишний раз лучше не афишировать даже ближнему кругу общения. По крайней мере, не так рано и безнадежной легенды оправдания. По крайней мере, так казалось самому мальчику. Откуда ему было знать, что прислуга в доме давным-давно его спалила на огромной куче мелочей и явных отклонений от нормы, а после докладывает о каждой его промашке Марку в письменной форме. Ты сам-то к приему готов, а костюм? В этот момент испуг накатил на Ричарда новой волной осознания безнадеги. Единственный приличный парадный костюм, что был в жизни молодого мужчины на его теле, был взят в аренду для школьного выпускного, да и то только из-за настойчивого влияния тогда еще живой матушки. А на такое серьезное светское мероприятие простому работяге в жизни бы никто не дал даже приблизиться. Впрочем, он бы и сам не пошел, если бы не одно... Очень серьезное «но». Игнорировать прямое приглашение без достаточно уважительной причины будет ничем иным, как оскорблением хозяина вечера. А учитывая, что он никто иной, как работодатель. Есть и более простые способы угробить карьеру. Замершего, словно кролик пред удавом, инженера с любопытством оглядывал трехлетний мальчишка. «Дай угадаю, нет костюма?» «Да-да, ну, понимаете, мне он не особо нужен, отлично понимаю. Сам бы всегда носил свою удобную рабочую робу, да статус не позволяет». Демонстративно охлопал себя по комбинезончику мальчишка, и вдруг вперил подозрительный взгляд прищуренных глаз в собеседника. «Хэй, мэм, это Аманда, наверняка, тоже без соответствующей случаю экипировки, не знаю». «Замечательно, просто прекрасно, телефон у нее есть?» «Да, бери и звони ей, договаривайся освободить время завтра сразу после обеда». «Хэм, для верности переговорю с отцом и откомандирую с вами старину Томпсона». «Угу, и кирка с авто». «Но, рано же, она может быть еще на раба». «Я», — сказал, — «звони», — приказал мальчишка, тыкнув пальцем в сторону телефонного аппарата. Такая мелочь, как факт того, что он и девайс находился через пяток стен в другом конце коридора, аж в рабочем кабинете Парка, его ни разу не смутило. «Как скажете», — смирился Парк, поняв, что любое его возражение будет принято в штыки, потому и ушел к телефонному аппарату. Тем временем мальчишка взял еще один листок бумаги, начав корябать карандашом еще один документ и вдруг подзавис над подзаголовком. Как это обозвать? Распоряжение? Вроде бы нет, да и распоряжаться ему пока особо и нечем, кроме крайне ограниченного контингента в виде пары нянек, личного слуги и мастера на все руки, отзывающегося на имя Ричард. Письмо-просьба? Тоже нет. Форма куда более ультимативная, чем позволительно любой приличной просьбе. Пояснительная записка, запрос, оставив попытки определения категории с точки зрения бытовой юриспруденции своего художества, Вилли продолжил написание документа, оставив сверху строку пустой. Так, на всякий случай, зато начал наконец писать текст по существу дела, на сей раз с просьбой и требованием отцу выделить пару человек для сопровождения по магазинам уважаемого гостя дома Уилсонов для закупки пристойного случаю одеяния и аксессуаров. В качестве сопровождающих упомянутого ранее гостя мальчишка просил дворецкого Томпсона и мистера Кирка в качестве водителя, ну и выдать десяток тысяч долларов премиальных на покупку всего необходимого, дабы не позволить уронить авторитет семьи и представить высшему обществу будущего официального сотрудника и делового партнера Уилсонов в сфере разработки электроники нового поколения и сопровождающей его дамы. Высокопарно дописал последний аргумент Уильям. Мальчишка отодвинул от себя законченный документ и пока никто не мешает мельтешениям, начал думать о своих планах на обозримое будущее, то есть на ближайшие 3 дня. Воскресенье выпадает из жизни напрочь, собственный дебют научил одной интересной штуке, даже если ему лично для официального мероприятия подобного уровня ничего подготавливать и не требовалось, ведь нехилый штат прислуги был весьма высококвалифицирован и ел свой хлеб отнюдь не зря. Но даже так свободного времени у него будет не то, чтобы много, и уж точно его никто даже близко не подпустит к мастерской, не говоря уже о спокойной работе в ней. Максимум, выдадут очередной альбом на порисовать полчасика, пока няньки в перерыве между приступами угара не учудят еще один раунд, а примерь-ка этот миленький костюмчик, и вот эту милую рубашечку с оборочечками, и вот этот тоже. И что самое поганое, Вилли даже знать не хотел, сколько денег уходит на эти хоть и весьма качественные, но совершенно бесполезные одноразовые тряпки, судьба которых после одной единственной примерки оказаться в каком-нибудь богом забытом комоде на долгое время, примерно навсегда. Пятница и суббота кое-как укладываются, но, снова это трижды проклятое но, все работы с физическим состоянием проекта доведены до работоспособного и приемлемого товарного внешнего вида и что-либо добавлять или менять прямо перед первой презентацией для уважаемой в городе и содружестве Массачусетс публикой кажется крайне нерациональной тратой времени и весьма опасной угрозой срыва не только самой презентации, но и всех последующих за ней грандиозных планов, имеющих шансы на начало в обозримом будущем только в случае максимально успешной презентации проекта «Электроовечка». Чего, впрочем, не сказать о программной части. Даже несмотря на фактическую пригодность прототипа к эксплуатации на достаточно близком уровне с электромеханическим конкурентом, Уильям остался недоволен. Примерно всем, не считая разве что внешнего вида прототипа. И то только по причине того, что на этот параметр тестового экземпляра электроовечки лично ему было в принципе насрать. Корпус есть? Есть. Кабели, платы или прочая требуха из щелей видны? Нет, потому как все детали корпуса плотно подогнаны по размерам еще на стадии проектирования. Что еще от него надо? Он даже почти блестит. Ну, насколько это может делать полированный титан, сразу же после финальной обработки покрывшийся тончайшей, порядка 5-7 нанометров, оксидной пленкой, не только придавая ему некоторую матовость, но и являя собой почти идеальную защиту от дальнейшей коррозии. А вот уже реализованные возможности прототипа на данный момент угнетали Вилли. Вернее сказать, не сами феерические способности заурядного калькулятора, сколько их, количество. Электроовечка в принципе должна иметь на порядок больше функционала, чем есть сейчас даже в программе минимум этого проекта еще на стадии идей. И желательно в функционале иметь что-то, для создания пресловутого вау-эффекта на презентации, даже далеко не обязательно практичное. Что-то, Вилли задумчиво потер лоб, замер и хлопнул себя типичным жестом, называемым в простонародье фейспалмом. Очевиднейшая вещь была всегда на виду, более того, даже была в планах на реализацию, но отложена из-за большой трудоемкости и крайне сомнительной полезности для полноценной реализации, пусть даже если зачаточная пародия на это в прошивке от Робка уже есть. По крайней мере примитивный программный синтезатор речи есть в комплекте, как и не менее убогая утилита распознания голосовых команд. Последняя, правда, была реализована, вот только в варианте для управляющего компьютера, а не средствами своих вычислительных немощей робота. А теперь придется ее реализовать за пару дней в достаточной степени, чтобы оно хотя бы работало в рамках рекламной акции. И все в пределах одного вычислительного модуля. В данном случае жалкого, обрезанного по всем мыслимым параметрам R701, втихую подсунутого поставщиком вместо положенного для типичного протектрона серии G27 модуля R757, который вообще был мало на что пригоден, кроме как на очень и очень плотное сотрудничество шагающей платформы с большим братом, эксплуатируя этого умственно неполноценного робота в качестве безмозглого охранного дрона, или как в случае наиболее частого сценария эксплуатации подобного чуда техники, самоходная камера видеонаблюдения с каким-никаким, но вооружением. И это ведро с болтами при потере сигнала от сервера моментально становится аналогом тыквы из толстой жести. А теперь придется как-то утрамбовать всю программную часть распознавания речи в откровенно порезанный по функционалу вычислительный модуль, которому даже при наличии родного встроенного вокабулятора с трудом удается произносить даже заранее подготовленные фразы. Интересно, я смогу понять, что эти гении натворили с программами распознания и генерации речи, не убив себя при этом об стол от отчаяния? Задумчиво задал риторический вопрос Вилли, взяв еще один лист бумаги. Мальчишка вновь погрузился в свои мысли, полностью игнорируя все происходящее в комнате, увлекшись очередным рисунком. В частности, верного слугу, вновь подметившего достаточно сложную фразу, которую было бы вполне приемлемо услышать от педантичного и весьма ворчливого инженера Парка, но никак не от трехлетнего мальчишки. Нет, удивления Габриэля это уже вызвать не могло. Он за свою сравнительно невеликую по длительности службу в семье Уилсонов видел и не такое. Просто очередная странность, полностью выпадающая из стандартной модели поведения детей, но медленно и верно укладывающаяся в то, что для конкретно взятого юного наследника семьи Уилсон было относительной нормой. Во всяком случае, он здесь в первую очередь для того, чтобы ненавязчиво приглядывать за ребенком, выполнять его поручения в пределах разумного и, самое главное, ни в коем случае дать ему себе навредить. Потому Габи просто педантично сделал пометку тайнописью в карманную записную книжку об очередной потенциальной угрозе и, стараясь не издавать лишнего шума, продолжил наблюдение за подопечным. Ведь ему, как и прочему персоналу дома, строго-настрого было запрещено прерывать творческую деятельность мальчика, в чем бы она ни выражалась, как минимум без достаточно веских на то причин, которых все не было, пока не вернулся будто бы пришибленный мистер Парк из своего кабинета. Встрепенувшийся мальчишка отвлекся от попытки очередной зарисовки технически сложного устройства, на этот раз части гидравлического привода роботизированного манипулятора, и обратил внимание на удрученное выражение лица подчиненного ему человека. «Ричи, что случилось?» – ответил Парк не сразу. Проморгавшись, он рухнул в кресло и хрипло что-то пробормотал себе под нос. «Что? Аманду? Уволили?» Мальчик потыкал пальцем в лист бумаги, словно завершая что-то в своих мыслях и окончательно переключился на собеседника. «Надо же, уволили! Знать бы еще за что!» – подумал Уильям. И как бы он не хотел расширять штат подчиненных, Но Абыкова брать точно не следует, даже если это подружка единственного подручного инженера. Или в особенности если это она, а вдруг Ричард забьет на работу и будет лясы с этой барышней точить вместо выполнения поручений? Сомнительно, конечно, особенно зная его характер, но вероятность подобного исключать нельзя. Причуды межполовых отношений и логика обычно даже рядом не валяются. С другой стороны, если вовремя предложить ей выгодный трудовой контракт, то можно окончательно привязать к себе Парка. И как бы ни прискорбно это не было признать Уильяму, должность секретаря будущей, но еще даже не учрежденной конторки по разработке нового поколения электроники, все так же вакантна, как и почти все прочие. А как, и, вопросительным жестом махнул ладошкой мальчик. Парк замялся. Вот как богатенькому мальчишке, буквально родившемуся с серебряной ложкой во рту, объяснить сложности поиска работы для простых работяг в США, тем более девушке, которую уволили по весьма хитрой статье, из-за которой ее не то, что на аналогичную должность не возьмут, но и любая другая работа ей уже не светит. Кое-как, буквально на пальцах и избегая описания простыми словами, разве что совсем уж темно-лисья юридического бурелома, о котором, стоило бы признаться, Ричард и сам был не сильно-то и в курсе, в чем успел убедиться на собственном опыте, вроде бы получилось донести масштаб проблемы одной конкретной особы. Значит, она была уволена по статье, как ты сказал, разглашение коммерческой тайны, так, задумчиво спросил малыш, все больше и больше офигевавший от жизненных реалий этого мира. И это не просто раздражало, вполне натурально его выбешивало, что сию же минуту непроизвольно отразилось злобной гримасой на его покрасневшей от злости мордашке, отчего мистер Парк сбледнул с лица, приняв это за гнев на свой счет. Так, поспешил ответить мужчина, в библиотеке, да, серьезно, коммерческая тайна в городской бюджетной библиотеке, именно так, как минимум, именно эта причина записана теперь в Федеральном реестре работников, в ее личном деле. А в чем тайна, кто и сколько ворует из, как его, как же это, а, казны, Вилли, раздраженно подрыкнув, обернулся к Габриэлю, я ведь правильно сказал, слуга важно закивал, подтверждая правоту юного господина, он бы сейчас согласился с чем угодно, лишь бы так злились не на него. Ну, да, директор ворует так, что денег нет даже на замки для входной двери, в чем я убедился лично. Быстро, на грани разборчивости, пробормотал ответ инженер. Отлично, теперь шуруй обратно к телефону и договаривайся. Завтра после обеда за ней заедут, погляжу на нее на приеме, а после, да. Пусть в понедельник приходит на собеседование. Собеседование? Куда? Вопросы здесь задаю я, Ричи. Понятно, с нервно дергающимся глазом задал вопрос Вилли. А сейчас ноги в руки и марш звонить. Да, бегу. И убег Парк звонить своей ненаглядной во второй раз. И даже с хорошими новостями. Наверное, что угодно, лишь бы подальше от разгневанного демоненка. Габи, мы уходим. На завтра много дел. Нужно будет подготовиться. Спрыгнув со стула, малыш почапал своими ножками к дверному проходу, успокаиваясь на ходу. За ним увязался и Габриэль, как обычно отставая от мальчишки ровно на половину своего шага, готовый в любой момент подхватить запнувшегося ребенка. Нет, Вилли ходил достаточно надежно и в последний раз падал на ровном месте пару месяцев назад, но ничто не отменяло реального возраста его тела, как и приказов Марка Уилсона. 7 февраля 2047. Четверг, 22:10. Стоя перед раковиной в ванной комнате, мальчишка внимательно разглядывал себя в зеркале. Только сейчас, вспоминая события за день, он удосужился подумать над реакцией его подчиненных этим вечером. Из любопытства он решил в кои-то веки вести себя как самый настоящий ребенок не только в качестве средства маскировки при посторонних, но и попросту покорчить рожицы своему отражению. Впрочем, не забывая при этом тут же и анализировать увиденное. Как выяснилось из этого своеобразного эксперимента, все еще чрезвычайно бледная кожа лица сильно подчеркивала кроваво-красную радужку глаз, и при обычном незаинтересованном выражении, все было почти в порядке. Но стоит проявить эмоции, как картина менялась. Его обычная сдержанная улыбка одними губами и выражением глаз в принципе не несла с собой ничего противоестественного. Но стоит только оголить эти островатые зубки и чуть сильнее задействовать мимические мышцы возле моргалок, как улыбка превращается в радостный оскал маньяка со стажем. Но и это была далеко не самая большая проблема. Злобное выражение лица вызывало даже у него самого реакцию «да ну нахер, я сваливаю». Радостный оскал в комплекте со взглядом из-под лобья выдавал полноценный стартер пак-маньяка вивисектора, которого даже ему самому хотелось превентивно пристрелить от греха подальше. И такая засада почти во всем, что отличалось от его обыкновенного морда кирпичом и еще пятка стандартных недоэмоций благовоспитанного молодого человека, что позволено показывать на публике, слабо отличающихся друг от друга, если не знать, где искать их проявления. Уж чего-чего, а держать лицо в таких семьях учат чуть ли не с младенчества. Быстро выяснился и еще один прискорбный факт: сильные эмоции очень легко, практически самопроизвольно отражаются на лице. Вспомнив, как легко в этой стране сломать человеку жизнь одной лишь строчкой в каком-то личном деле, мальчик вновь ощутил гнев и увидел вместо себя в отражении самого натурального чертенка, если бы его играл мальчишка с его лицом и минимумом грима. Налившиеся кровью глаза, в белках которых хорошо видно биение проступивших кровеносных сосудов, кровь, прилившая к лицу, окрасила кожу под стать этой же субстанции. Злобно перекошенные губы оголили зубы, из горла доносится хрип дыхания, чуть что, сразу же переходящий в рычание. Хеллбой на минималках заключил свое мнение об увиденном в зеркальном отражении самого себя Уильям. «И я в таком виде был перед своими людьми. Какой позор!» Ухватившись за край раковины умывальника, мальчик начал глубоко дышать, пытаясь успокоиться. Он и так знал, что внешностью сильно выделяется среди окружающих. Но чтобы так сильно, что со всем этим делать, мальчишка себе не представлял и выхода из этой засады не видел. Любой срыв на людях, и вуаля, мамочка то была права. «Зовите инквизицию, люди добрые, сжечь демона на костре». Со всей дури саданул левой рукой по керамическому покрытию умывальника, достаточно больно ушибив руку, в придачу к и без того паршивой ситуации. Хоть плач от отчаяния, няня, забеспокоившаяся о слишком уж задержавшемся в санузле подопечном, воспользовалась своим правом и, открыв специальным ключом дверь, вошла в ванную. Но сходу мальчика она не обнаружила. Прежде чем поднимать тревогу, она предельно внимательно осмотрела все помещение, пока пропажа не нашлась. По звуку, пригнувшись к покрытому дорогущим кафелем полу, она нашла источник звука. Малыш забился в самый дальний уголок, прямо под столик с одеждой, обняв себя за коленки, уткнув личико в сгиб локтя и едва слышно рыдал, сжавшись в сотрясающийся комочек. Опешив от состояния находки, Аннет замерла, думая, как теперь действовать, как велит сердце или же сугубо профессионально, согласно утвержденным протоколам, вбитых ей буквально в подкорку при обучении в колледже. По идее, необходимо было бы действовать исключительно как прописано в протоколах поведения прислуги и легонько отругать ребенка за неподобающее поведение, но они явно не учитывали настолько нестандартного подопечного. Одним лишь этим выговором она разом потеряет с таким трудом заработанное доверие малыша, ведь он такого точно не забудет и не простит, ни с его феноменальной памятью и упорством. Это еще не говоря уже о непосредственном работодателе, который действительно очень любит своего сына и явно не одобрит подобные меры, в отличие от своих высокопоставленных в великосветском социуме коллег, зачастую рассматривающих собственных детей исключительно как дорога и статусный инструмент, в который просто вкладываются средства и нанимается обслуживающий персонал для приведения в должный товарный вид, и ни капли не интересуются такими мелочами, как непосредственный процесс воспитания и моральное состояние собственных отпрысков, интересуясь лишь исключительно итоговой пригодностью к наследованию их дела. Да и только. Значит, ей остается только один приемлемый вариант действий. Аннет тихонько подсела поближе к плачущему на полу мальчишке и аккуратно, со всей доступной ей нежностью, положила ладонь на спину вздрогнувшего от прикосновения ребенка. Подождав пару секунд, она начала медленно поглаживать его по спине, шепча какую-то утешительную чушь из разряда «все будет хорошо», ведь слова по факту ничего не значат в такой ситуации, важна лишь интонация и правильный, нет, скорее искренний эмоциональный посыл. Вот только результат оказался совершенно обратным. Мальчишка не только не успокоился, но и окончательно впал в истерику, стоило ему почувствовать рядом с собой неравнодушного к нему взрослого человека, которому можно довериться. Аннет даже сама не поняла, как получилось, что она сгребла в объятия мальчика, тут же уткнувшегося ей в грудь зареванным лицом, и начала его чуть-чуть покачивать, словно убаюкивая младенца. «Тише, тише, Вилли,

личико от ее груди. Аннет опешила с таких новостей. Да кто вообще посмел такое сказать хозяйскому сынишке? Браун быстро начала вспоминать, кто был в доме из персонала и гостей в этот вечер, и кто из них мог что-то вякнуть в сторону малыша. И если первый список подозреваемых был довольно большим, то вот второй уже не особо. Хозяйское крыло особняка с комнатами семьи Уилсонов было не просто большим и богато отделанным, но и весьма хитро расположенным в почти в условном центре поместья. Ни одно из окон не выходило на внешнюю сторону дома в целях безопасности, только в окружающий внутренний двор-сад. Все излишние шевеления на входе в этот флигель блокировались парой человек охраны, что в такие вот предпраздничные и излишне многолюдные дни всегда стояли на страже, не пропуская никого без сопровождения уполномоченных лиц или личного допуска. Лишних людей оказаться тут просто не могло. Юная Вивиан или даже сам мистер Уилсон? Нет, точно нет. Это даже представить трудно. Слишком уж любят и опекают они мальчишку, чтобы могли даже случайно подобное сказать в его адрес. Кто-то из своих такое мог ляпнуть. Тоже весьма маловероятно. Вся прислуга давным-давно вымуштрована и весьма четко знает границы допустимого. Как и то, что гарантированно последует за нарушение пусть и многочисленных, но достаточно простых правил. Но кто тогда, или может, стоит выведать это у самого ребенка? Кто, как не он сам, может знать о своих обидчиках? И как бы это сделать поделикатнее? Вилли, кто же тебе такое сказал? Никто, о, сам, я сам все вижу, я же не слепо, ой, все понимаю, как на меня смотрит, и, все слышу, отрывистыми фразами, прямо между всхлипыванием от слез, начал вещать о своей трагедии мальчишка в уши одной из немногих людей, перед которыми было не стыдно. Было бы чего тут стыдиться, если одна эта конкретная женщина сделала для него лично намного больше, чем удосужилась даже собственная родная мать, если не считать факта рождения, конечно. Вилли сквозь слезы рассказывал о многом, что его тревожило, как не успевает уложиться в планы, уже оговоренные с отцом, как боится провалиться на презентации подарка на день рождения папы, о личных сомнениях и внешних недостатках, словно пытаясь выговориться за все сразу, что держалось в нем больше полугода. Мальчишка сам не заметил, как его всхлипывания поутихли, и он медленно заснул в руках няни. Аннет осторожно перенесла Уильяма в его кроватку, переодела и накрыла одеялом. После тихонечко подготовила его одежду на утро и аккуратно прикрыла за собой дверь. Увы, сразу отправиться в свою комнату мисс Браун не могла. Ей вновь придется идти на доклад владельцу дома, и в этот раз с не самыми лучшими новостями. Глава 16. Примечание к части. Отдельная благодарность https://fitzboek.net/outhors1783217 за неоценимую помощь с этой главой. 8 февраля 2047, пятница, 10:35. С последнего в этот день урока Уильям сбежал, бросив все, едва минутная стрелка часов встала в положении половины одиннадцатого, что формально знаменовало собой завершение урока. Даже не утруждая себя такими обязательными для учеников мелочами, как сбор со стола пищевых принадлежностей и учебников, что осталось на мальчишке-служке, Лоренцо даже не удивился, отчасти, благодаря невольно услышанным слухам, он был в курсе той ситуации, в которую мальчишка сам себя загнал в спорах с отцом и даже получил по этому поводу убедительную просьбу от нанимателя принять некоторые вольности ученика спокойнее, ссылаясь на некий долгоиграющий, но крайне важный нюанс воспитательного процесса. Более того, всю эту неделю мальчишка может и не позволял себе вот так вот убегать сломя голову, но тоже весьма спешил. В чем на самом деле была причина, Каулу никто так и не сказал. Впрочем, он и сам не спрашивал. На то были и свои причины. Главное из них стало разочарование. Увы, такого уровня доверия и авторитета, какое ему оказывал его позапрошлый ученик, Персиваль, от Уильяма было не дождаться. То ли в силу его слишком малого возраста, то ли из-за не пойми какой блажи или того немаловажного фактора, что у Уилсонов нашлись деньги нанять не только пару нянек мальчишке, но и далеко не одного высококвалифицированного учителя, как у тех же штаттеров, отчего внимание чрезвычайно перспективного ученика с не столь интересной сестрой распылялось по пятерке учителей. В итоге он даже не каждый день видел ребенка, не говоря о том, что жалкого учебного часа в день на уроках математики и истории было крайне мало. И как мальчишку к себе привязать, если он ни капли не ценит знания преподаваемого ему предмета? Ведь сколь сложные примеры для решения ему не дать, он все решит. Ради эксперимента Лоренцо даже пару раз специально подкидывал задачи с заведомо неверными или неполными данными. Мальчишке хватило десятка секунд, чтобы раскусить обманку и пристыдить учителя. А на третий раз решил. Таким способом, о котором, как позже он лично уточнял в родном Кембридже, никто в мире математики и не знал. И как этот ценный трофей своей карьеры учителя закрепить за собой в таких условиях, решительно непонятно. Зато вполне очевидно, что предположение о втором случае в его практике редчайшего явления под названием аудитус получило наглядное подтверждение. Настолько ошеломительно сильный дар даже не встречался в специализированной литературе по этим уникумам. Бедняга Перси, почти постоянно страдающий мигренью и знающий с десяток языков, из которых только три существовали в этом мире, и некоторыми непостижимыми сведениями по физике и оптике, был чрезвычайно ценен. То, как в него вцепились в корпорации Весттек, явный показатель, но в сравнении с Уильямом, он словно осколок изумруда рядом с огромным алмазом, который словно уже частично огранен самой природой. Настолько невероятный дар, и настолько же недоступный его влиянию. Как же это было бы прекрасно, просто держать под контролем почти неиссякаемый источник знаний в десятках областей науки и техники. Сколько же денег можно было бы заработать, даже не применяя самолично эти сведения, а банально продавая чертежи и теоретические изыскания. Да даже за самого мальчишку можно выручить весьма солидные деньги, попросту похитив и передав его заинтересованным лицам, или сделать, как в случае с юным Штаттером, сдать координаты мальчишки в тот же Весттек. После подобной нехитрой манипуляции можно больше ни в чем себе не отказывать до конца своих дней. Или нет, увы, за сдачу наивного Перси в загребущие корпоративные лапы выплатили не то, чтобы много. Или может, не стоило тогда на радостях ехать на отпуск в Вегас, глядишь, и не понадобилось бы работа, и жить вполне сносно можно было бы только на проценты с банковского счета. Но увы, такой же маневр, как с мелким Штаттером, тут не пройдет. И главным препятствием был даже не отчасти кабальный в части наказаний трудовой договор, что он подписал. Нет, с этой неприятностью он бы справился, пусть и потерял бы все, что нажил. Помешает ему это сделать ровно один человек – Марк Уилсон, с официальной стороны, потомственный британский аристократ и человек чести, примерный семьянин и почетный гражданин Бостона, крупный промышленник, со своими частными фабриками, человек, ни разу в жизни не бравший кредит в банке, но имеющий там весьма солидный счет, благодаря накоплениям его семьи, дотошный и требовательный к подчиненным, но при этом весьма щедрый работодатель, любимчик простонародья и среднего класса, уважаем в высшем свете местной элиты, и никаких проблем с законом. Вообще, человек с кристально чистой репутацией, настолько, что про него даже хоть какую-то гадость могут сказать только прямые конкуренты или давние противники семьи Уилсонов, такие как семейство Тауби и в крае отбитая Граймс. Вот только все это благолепие словно крохотное пятнышко грязи на подошве чуть-чуть портит один нюанс. Таких идеальных людей в природе не существует, не говоря уже о финансовой стороне. Частная фабрика, построенная на деньги одной семьи – нонсенс. Вторая, построенная за десяток лет из личного кармана, если бы это не было уже свершившимся фактом, никто бы и не поверил в возможность такого оксюморона. Начальник, которого готовы хоть в задницу целовать. Нет, таких уважаемых боссов на самом деле полно, но чтоб сразу все и сразу – а не только приближенные лизоблюда и секретарши, по совместительству частой проститутки, а вот вообще все поголовно, начиная с уборщицы и заканчивая поставщиками и партнерами по бизнесу. Польстившись на крайне выгодное предложение работы 2 года назад, мистер Коул согласился почти сразу. Но уже работая в этом доме, Лоренцо по старым и новым неподтвержденным слухам, крайне редким оговоркам и кое-каким сомнительной достоверности фактом сделал свои выводы и сложил совсем иную картину мира. Нет, разумеется, никаких явных доказательств или сколь-нибудь весомых улик не было. Такие люди их не оставляют. А если бы вдруг и появились, то Коул тут же передал их нанимателю или даже сам бы от них избавился, от греха подальше. Все для того, чтобы не злить этого человека. Потому как мистер Уилсон ангелом точно не был. Несмотря на официально носимую практически на любой публике маску добропорядочного человека, в его личном кабинете время от времени появлялись совершенно загадочные личности неприметной внешности, про которых даже вспомнить было сложно. Кто они такие, ответить не смог ни один слуга, или же не захотел. Тут сам черт ногу сломит в попытке понять выдрессированную прислугу, которые все как один замолкали при его приближении, а с его статусом наемного рабочего в доме Уилсонов его и вовсе не спешат просвещать. Но даже просто на досуге прикинув, сколько денег уходит у Марка на одно лишь содержание особняка с кучей преданных лично ему людей и чрезмерно высокие зарплаты прочим рабочим, остается непонятным, как он умудряется оставаться на плаву и содержать при этом семью и даже заниматься благотворительностью. Нет, разумеется, налоговой отчетности ему никто не показывал, но все это явно было не только на официальные доходы. Несмотря на то, что это только вершина странного айсберга, то чуть ниже этой ледяной глыбы начинается настоящее волшебство. Люди, неугодные или как-то вредившие Уилсонам персоны, куда-то исчезали. Не сразу после инцидента, а со временем, но и это тоже настораживало. Ничего и никак не указывало на Марка, да и случайности с неугодными происходили совершенно разные. Лоренцо этому нехитрому расследованию даже несколько своих выходных посвятил и на съемной квартире читал подшивки газет Бостона, пытаясь сопоставить события. Официальной газеты городской мэрии, дважды в месяц выходящего «Бостон Глоб», относительно независимого еженедельника «Бостон Бьюгл», богомерской желтушной «Дейли Бостон» с парой его товарок рангом пожиже, названия которых Лоренцо не удосужился даже прочесть, и закономерность кое-как, но прослеживалась. В 43-м году Марк повздорил с каким-то чиновником из кадастрового отдела городской мэрии Бостона, неожиданно для всех окружающих заболевшим синдромом вахтера и по совершенно надуманной причине раз за разом отказывая в формальном разрешении строительства, когда все прочее было уже готово. Разрешение то Уилсон все равно выбил через суд и даже кое-какую денежку выбил из бюджета города, которая, впрочем, пошла на благотворительность, но подлянку, приведшую к срыву своих сроков, не забыл. Всего через полтора месяца чинушу уволили по статье «Полное несоответствие должности», что полностью закрывало бедняге любую надежду на дальнейшую работу, а спустя еще неделю полицейские по жалобам соседей на трупный запах вскрыли его квартиру, где и нашли экс-чиновника, болтающимся в петле, благоухая гниющим мясом над зловонной лужей под ним. Совершенно обычный акт суицида на фоне рухнувшей карьеры, как установило следствие. Статья о самоубийце в желтушной газете и некролог в «Бостон Бьюгл» прилагается. Второй подобный случай по косвенным признакам удалось отыскать в газетах за 44-й год. Некие деятели из сомнительной финансовой конторки решили, что частные владения Уилсонов охраняются со стороны закона. Недостаточно. Каким-то чудом умудрились раздобыть якобы подлинные долговые векселя 80-х годов прошлого века семьи Уилсонов за подписью деда Марка, Альберта, на весьма солидную сумму в 10 миллионов долларов, а также настаивать в суде на огромную неустойку за просрочку платежа, всего-то в скромных 5000%, с тонким намеком передать все нажитое имущество семьи в их честные ручки в уплату по этим долгам. Правда, независимая судебная экспертиза доказала факт подделки бланка и подписи, вот ведь незадача. Уже ответный иск о клевете разорил финансовую шарашку, и больше о них никто не слышал еще с полгода, пока не случился пожар в доме одного из фигурантов этого странного дела. По невероятному стечению обстоятельств, в этом же здании были и все остальные бывшие деятели конторки, участвовавших в попытке рейдерского захвата. И почему-то вдруг заклинил замок входной двери, окна все в антивандальных решетках, а пожарная команда отчего-то не спешила в этот квартал. Правда, в желтой прессе есть подозрительные упоминания свидетельства, что кирпичный домик загорелся и сгорел куда быстрее, чем положено в подобных случаях, так что даже и успей пожарные вовремя, то шанс на положительное влияние на судьбу погорельцев весьма сомнителен. В отличие от многих прочих случаев, этому посвятили очень много внимания. Еще бы, мошенники настолько обнаглели, что лезут с поддельными документами к самым честным и уважаемым людям в городе, в наглую пытаясь отжать поколениями заработанное семейное имущество. Десятки статей в «Бостон Глоб», «Бостон Бьюгл», а также под пару сотен заметок и сомнительных расследований аналогичных случаев в желтой прессе а-ля «Бостон Дейли». И это все не касаясь непосредственно репортажей из зала открытого суда, рассматривавшего это весьма громкое дело, и никто даже не заикнулся обвинить Уилсона в подстроенном пожаре, потому как нет ни то, что доказательств, а даже намеков, если не считать мотив мести. Один мотив к делу не пришьешь, когда за высказанное предположение подобного вида в лучшем случае засмеют. Прошлогодний случай с нападением Марты Уилсон на его сына почти никак не засветился в прессе, кроме как в вездесущем Daily Boston, да и там только в рамках упоминания того, что сын Уилсона тоже чуть не подвергся опасности при утечке радиации в медцентре. Однако все охранники ребенка, допустивших такую оплошность, были уволены с волчьим билетом, уехали из города и никуда не приехали. Также куда-то запропастилась служанка Марты, Виолетта Крауч, с которой, по иронии судьбы, Коул был знаком лично достаточно близко и даже знал, где та купила домик, о котором бедняжка старалась не упоминать лишний раз, в который она избежала бы, будь жива. В тот дом учитель несколько раз наведывался, но мисс Крауч, которая имела неплохие шансы стать однажды и миссис Коул, так там и не появилась. Как к этому причастен Марк Уилсон? Никак, абсолютно. Если бы не такая мелочь, как факт участия служанки в заговоре против его сына. К счастью, Марк решил, что вина Коула в этом деле незначительна, и он оказался ни при чем, иначе он бы тоже внезапно для себя уехал из города. По крайней мере, педагог со стажем надеялся на это. Еще один весьма громкий аналогичный случай Лоренцо обнаружил случайно. Где-то на последней странице январского серьезного издания Boston Globe за 1939 год была коротенькая заметка об уволенном с позором работника фабрики Уилсона Automotoys. Некий Эдди Сандерс, едва отработав целых 3 месяца испытательного срока, не только сорвал сроки поставок продукции фабрики игрушек откровенным саботажем, но и намеренно удалил часть уникального и дорогостоящего программного обеспечения, за что ему грозил немалый срок в тюрьме. Неизвестно как, но заурядный работник фабрики неожиданно нашел $25 000, несметные деньги для обычного работяги, которые уплатил в качестве залога и до суда был отпущен на условную свободу. А после сразу же оказался в той же Boston Globe, где дал интервью с рассказом о невообразимых ужасах в работе на такого деспота, как Марк Уилсон. И это было последним, что он успел сделать в своей жизни, едва он вышел за порог издательства, как на первом же пешеходном переходе в закоулке его насмерть сбила машина.